Письмо деду. Покинул я родимое жилище. Голубчик, дедушка, я вновь к тебе пишу. У вас под окнами теперь метели свищут, и в домовой трубе протяжный вой и шум. Как будто 100 чертей залезла на чердак, а ты всю ночь не спишь и дрыгаешь ногою, и хочется тебе накинуть свой пиджак, пойти туда и сбить всех кочергою. Наивность, милая, нетронутой души, недаром прадед за овса 3 меры тебя к дьячку водил в заброшенной глуши учить достойно есть и с отче символ веры. Хорошего коня пасут, отборный корм ему любви порука, и самого себя призвав на суд, тому же самому та обучать стал внука. Но внук учебы этой не постиг, и горечи твоей ушел в страну чужую. По-твоему, теперь бродягою брожу я, слагая в помыслах ненужный глупый стих. Ты говоришь, что у тебя украли, что я дурак, а город — плут и мот. Но только, дедушка, едва ли так, едва ли. Плохую лошадь вор не уведет. Плохую лошадь со двора не сгонишь. Но тот, кто хочет знать другую гладь, тот скажет, чтоб не сгнить в затоне, страну родную нужно покидать. Вот я и кинул. Я в стране далекой, весна, здесь розы больше кулака. И я твоей судьбе не одинокой, привет их теплый шлю издалека. Теперь метель вовсю свистит в Рязани, а у тебя меня увидеть зуд. Но ты ведь знаешь, никакие сани тебя сюда ко мне не завезут. Я знаю, ты приехал к розам, к теплу, да только вот беда. Твое проклятие силе паровоза тебя навек не сдвинет никуда. А если я помру, ты слышишь, дедушка, помру я. Ты сядешь или нет в вагон, чтобы присутствовать на свадьбе похорон и спеть в последнюю печаль мне «Аллилуйя». Тогда садись, старик, садись без слез, доверься ты стальной кобыле. Ах, что за лошадь, паровоз! Ее, наверное, в Германии купили. Чугунный рот ее привык к огню, и дым над ней, как грива, черен, густ и четок. Такую б гриву нашему коню, то сколько б вышло разных швабр и щеток. Я знаю, время даже камень крошит, и ты, старик, когда-нибудь поймешь, что даже лучшую, впрягая в сани лошадь, в далекий край лишь кости привезешь. Поймешь и то, что я ушел недаром туда, где бег быстрее, чем полет. В стране, объятый вьюгой и пожаром, плохую лошадь вор не уведет.